Глава 13. Прозрение у очага. Тишина, повисшая за столом после рассказа Фырка, была такой плотной, что, казалось, ее можно было потрогать руками. Дети сидели молча, широко раскрыв глаза, и пытались уложить в головах все, что только что услышали. Еще утром мир казался простым и понятным, как задачка по математике для первого класса. Вот это злой дракон, которого надо победить, а вот они — отважные герои. Но теперь все перепуталось. Оказалось, что дракон совсем не злой, а просто очень несчастный. А прекрасная княжна, которую он любил, — обычная вредина. Первым не выдержал Владик. Он вообще не любил долго сидеть в тишине и размышлять о всяких сложностях. Ему нравилось, когда все было четко и по полочкам. Это хорошо, а это плохо. «Послушай, Фырк!» Громко и с той самой детской прямотой, от которой взрослые иногда хватаются за голову, заявил он. «Это твоя княжна Искра? Она же просто противная девчонка! Избалованная и капризная! У нас в классе тоже такая есть! Думает, если у нее бантики самые большие, то ей все можно! Зачем она вообще тебе сдалась?» Фырк вздрогнул, словно его ткнули острой палкой. Он удивленно уставился на мальчика. Кажется, ему никогда и в голову не приходило, что его обожаемая, его прекрасная, его сияющая искра может кому-то показаться противной. «Но она же такая красивая!» — растерянно пролепетал он. «У нее глаза, как звезды, и волосы, как золото. Разве этого недостаточно?» «Ну и что, что красивая?» Тут же вмешалась Маргоша. Она уже давно справилась со своей булочкой и теперь с очень умным и важным видом вытирала липкие от варенья пальцы о подол своего платья. «Зато она злая и невоспитанная. Моя мама говорит, что красота — это не главное. Главное — это доброта. А рядом с тобой всегда был кто-то, кто тебя по-настоящему любит и ценит. Просто ты этого не замечал. Надо только было по сторонам посмотреть повнимательнее». Дракон удивленно захлопал своими огромными, как два зеленых блюдца, глазами. «Кто?» Искренне не понял он. «Где?» Он и правда начал вертеть головой во все стороны так забавно, словно ожидал увидеть где-то за печкой или под столом еще одного гостя, который все это время молча прятался. Его растерянный взгляд скользнул по Владику, который самодовольно кивнул, потом по Маргоше, которая смотрела на него с видом мудрой наставницы. Взгляд дракона задержался на Тимохе. Пушистый комок в ответ только презрительно дернул носом, мол, «Даже не думай, я слишком хорош для тебя». Фырк в полном замешательстве даже начал загибать свои длинные когтистые пальцы, пересчитывая всех, кто был в комнате. «Так, этот мальчишка». «Это девчонка, это говорящая морская свинка, чешуйка!» Бормотал он себе под нос, и голос его становился все тише и тише. На имени Чешуйка его счет оборвался. Он замер. Его взгляд остановился на ящерке. Она сидела напротив, густо-густо покраснев до самых кончиков ушей, и так низко опустила голову, что ее длинный носик почти касался столешницы. Она изо всех сил делала вид, что с невероятным интересом изучает крошки от булочек, рассыпанные по ее тарелке. Кажется, она даже дышать перестала. И в этот самый миг в голове у Фырка будто что-то щелкнуло, словно кто-то включил внутри него волшебный фонарь. И на стене его памяти одна за другой замелькали яркие картинки из прошлого. Вот он, совсем еще маленький и неуклюжий дракончик, стоит посреди двора. Вокруг него столпились другие дети-ящерки и бросают в него комьями грязи, противно хихикая и дразнясь. «Головастик с крыльями, даже летать не умеет!» И вот вперед, растопырив свои тоненькие лапки, выскакивает крошечная, но очень решительная чешуйка. И кричит своим тоненьким, но звонким голоском. «А ну-ка, не трогайте его! Он мой друг! Уходите, забияки!» Вот другая картинка. Он сидит один в своей комнате, грустный-прегрустный, потому что прекрасная искра снова посмеялась над его стихами. И тут в окно раздается тихий стук. Это чешуйка. Она тайком от своей строгой мамы принесла ему его самое любимое лакомство – засахаренные речные водоросли. Они такие сладкие, так вкусно хрустят на зубах и пахнут рекой и солнцем. А вот и самый страшный день в его жизни – день изгнания. Он сидит на пороге своего пустого, холодного дома, совсем один-одинешенек во всем огромном мире. Он не знает, куда ему теперь идти и что делать. И тут появляется она с маленьким узелком в лапках, в котором поместились все ее нехитрые сокровища. Она просто подходит, садится рядом на холодные ступеньки и тихо-тихо говорит. «Я с тобой, Фырк. Куда ты, туда и я». Не спрашивая, не сомневаясь ни на секунду, просто «я с тобой». Воспоминания пронеслись в его голове за одно мгновение, но перевернули в нем все с ног на голову. Он пораженно молчал, глядя на смущенную чешуйку. Как? Как он мог быть таким слепым? Таким глупым? Как он мог все эти годы не замечать самого главного? Его настоящее сокровище, его самая большая драгоценность, его самая верная и преданная любовь, она ведь... всегда была рядом, прямо перед ним. Пекла ему булочки с фиолетовым вареньем, штопала его старый передник и смотрела на него такими добрыми и любящими глазами, какими никогда не смотрела ни одна, даже самая красивая принцесса на свете. Он посмотрел на нее совсем по-другому, не как на подружку, не как на сестренку, а как на самое большое и настоящее чудо, которое только могло случиться в его драконьей жизни.